Глава 59. Ребекка включила обогреватель и заварила кофе. Эш сидел на краю кровати. Он выглядел физически сломленным. Она протянула ему чашку. Он взял ее и с отсутствующим видом поставил на ночной столик. «Она солгала мне, и я повелся на это». Он жестко потер ладонями лицо. «Сам виноват. Раз уж я изменил тебе, то внутренне ощущал, что заслуживаю такого же обращения со стороны Уитни и должен принять удар на себя». Он хмыкнул. «Она использовала меня. Если ты говоришь, что она носила плод около 20 недель, то это точно не мой ребенок». Ребекка подвинула стул и села напротив него. Она подалась вперед, упершись локтями в бедра и сцепив руки. «Ты уверена, что это не ребенок Тревора?» — спросил он, встретившись с ней взглядом. — Потому что я могу представить, как это было разыграно. Он решил выдать меня за ее счет. Она покачала головой. Грейс дала отрицательный ответ. Она получила ДНК от близкого родственника Тревора. Когда мы встречались в баре после того, как она сказала о беременности, я не распознал ее намерений, Бека. Она подкупила меня идеей о своем страхе, о том, как она боялась самостоятельно воспитывать ребенка и стать матерью-одиночкой с низким доходом, как и ее мать. Мне была ненавистна мысль о том, что я не буду помогать моему сыну или дочери, кто бы ни родился. Он тихо выругался. Она казалась такой искренней, такой уязвимой, смертельно испуганной мыслью об аборте. Он встал и зашагал по комнате, словно пойманный медведь в клетке. Энергия, исходившая от него, была почти физически ощутимой. «У тебя есть хоть какое-то представление, чей это был ребенок?» — спросила Ребекка. Он остановился и уставился на нее. «Нет, кроме Тревора. Она никогда не упоминала о своей связи с кем-то еще. Но, с другой стороны, она имела репутацию городской шлюхи». Он помедлил. Было что-то в том, как она обменивалась короткими взглядами с Уолли Фаулером и Джессом Скоттом в баре «Дэвилс Бат». Уолли в то время спал с Уной, но думаю, что он мог время от времени заглядывать под юбку Уитни. А Джесс Скотт... Женщины просто не могли отказать ему, особенно молодые женщины из байкерских группировок. Они едва ли не выстраивались в очередь, чтобы потрахаться с Джессом, как будто это был входной билет и путь к признанию в его шайке. Наверное, я бы не удивился, если бы она переспала и с Джессом. «А как насчет Бака?» Он снова потер ладонями лицо, словно пытаясь избавиться от раздражающей паутины и яснее увидеть окружающий мир. «Не знаю». Эш встретился с Ребеккой взглядом. «В какой-то момент она могла уступить его притязаниям». «Это может объяснить его одержимость ею», — заметила Ребекка. «В таком случае Бак мог бы почувствовать себя полноправным собственником. Он мог взбеситься, когда увидел вас в амбаре, особенно если ему каким-то образом взбрело в голову, что она забеременела от него». Ребекка помедлила. «Это дало бы Баку дополнительный мотив причинить вред ей и Тревору». Она подумала об автомобиле Бака и о наклейке на борту. «У него тоже есть черный внедорожник с логотипом охотничьего клуба». Эш снова опустился на кровать и несколько секунд просидел в молчании. «Эш, когда Уитни изменила свое мнение и попросила у тебя деньги на аборт?» «В конце августа того года. Она пришла ко мне домой, что было странно». «Как она добралась до твоего ранчо?» «Она сказала, что кто-то высадил ее на дороге, а остаток пути она прошла пешком». Кто-то привез ее, но не хотел попадаться на глаза. Вполне возможно. Она постучалась в дверь, но мы поговорили на улице. Все было очень поспешно. Она сказала, что навела справки и знает, где можно избавиться от ребенка в Калифорнии. Он глубоко вздохнул и потер колено. Но ей были нужны деньги. По ее словам, она собиралась остаться в Калифорнии и начать жизнь с чистого листа. Она казалась другой. Она больше не боялась? Да. Она была уверена в своем решении. По правде говоря, я вздохнул с облегчением. Это был мой билет на свободу. Пока я не отдал ей все свои сбережения, и до меня не дошло, что теперь я реально застрял здесь, на отцовском ранчо. Он снова встретился взглядом с Ребеккой. Ей хотелось прикоснуться к нему, но она сдержалась. Где Уитни могла раздобыть еще 40 или 50 тысяч долларов? Понятия не имею. Возможно, Тревор провернул какую-то крупную сделку с наркотиками. Ребекка пожевала губу. «Эш», — прошептала она, удерживая его взгляд. «Это чрезвычайно донимало моего отца и по-прежнему донимает меня. Я должна еще раз спросить насчет шрама у тебя на лице. Он действительно был получен после падения с лошади?» В его глазах как будто закрылись автоматические шторки. Ребекка видела, как Эш поднимает разводные мосты и зарешечивает окна своего каменного замка, увлекая правду в глубокие, мрачные подземелья своей души. «Я же говорил», — бесстрастно произнес он. Напряжение его мышц свидетельствовало о гневе. Разочарование пронзило Ребекку как копье. «Я знаю, что ты мне говорил, Эш. Тогда перестань спрашивать. Посмотри на себя. Твои перемены настроения, твоя злость от этого вопроса. Эш, есть вещи, о которых ты мне не рассказываешь, и, с одной стороны, это нормально, но только не в связи с делом Уитни, потому что тебя обвинят в ее убийстве, если ты не раскроешься. О, Господи!» Она встала и запустила пальцы в распущенные волосы. «Ты чертовски упрямый человек. Почему? Ну почему ты скрываешь это от меня? Что это может быть?» Эш гневно уставился на нее. Ребекка опустилась на стул прямо перед ним. «Посмотри на это с точки зрения следователя, с точки зрения человека, незнакомого с тобой. У тебя был самый убедительный мотив желать смерти Уитни по уже упомянутым причинам. Ты всегда держался подальше от этого заброшенного летнего лагеря на границе твоего ранчо. Ты не водил меня туда, несмотря на мои просьбы. Я смотрела на тебя, пока кинологи обыскивали этот участок. Ты выглядел как живой труп». Она сделала паузу, наблюдая за его лицом. «Ты как будто знал, Эш. Ты знал, что мы собирались найти в этом бревне. Мой отец перед смертью сказал по телефону, он знает, и он солгал. Что он имел в виду?» Эш сидел, тупо глядя на стену со схемой преступления. Раздражение Ребекки переросло в гнев. «Игра в молчанку тебе не поможет, ты понимаешь?» Эш резко встал, подхватил свою куртку со спинки стула и направился к выходу. У Ребекки упало сердце. Если она позволит ему уйти, то годы жизни, распутанные вокруг ложных слов Уитни, канут в небытие. Эш взялся за дверную ручку. Ребекка рванулась вперед и схватила его за руку, внезапно придя в бешенство. Годы боли и страданий чудовищным приливом обрушились на нее. «Нет, Эш, не делай этого со мной. Ты говорил, что хотел получить меня, хотел видеть нас вместе. Ты даже говорил, что любишь меня, но сейчас ты изо всех сил пытаешься оттолкнуть меня и все, что мы разделили с тобой. Почему?» Ребекка чувствовала, как дрожит его тело. «Что такого в этом месте, Эш?» — прошептала она. «Почему ты отказался ехать в клинику?» «Потому что я хотел, чтобы ты выходила меня, Ребекка». Она сглотнула, ощущая пустоту в животе. «Ты понимаешь, что это довольно жалкое оправдание?» Эш прищурился. Внезапно он отпустил дверную ручку и стремительно повернулся к Ребекке. Темная, устрашающая страсть зажглась в его глазах, в его яростно выпеченном подбородке, в волнах силы, исходившей от него, как клубы холодного, черного, удушливого дыма. Внезапно испугавшись, Ребекка отпустила его руку и шагнула назад. «Хочешь знать, почему я трахнулся с Уитни?» Слова как пули вылетали из его рта. Ребекка отпрянула. Эш шагнул вперед. «Потому что у нее были большие сиськи и мокрая щелка. И еще потому, что она хотела этого, Бека. Она хотела, чтобы я сунул член ей между ног». Ребекка моргнула. Ее глаза заслезились, сердце застучало с перебоями. Она осознала, что он перекрывает дверь, ее путь к бегству. «Она набросилась на меня», — с отвращением бросил Эш. «И я хотел, чтобы это была ты, но...» Его голос пресекся, и он повернулся спиной к Ребекке. Его плечи бессильно опустились. Когда Эш снова заговорил, его голос был тихим и подавленным. «Я никогда еще не был с женщиной. Мне было 18 лет, и я ни разу не переспал с женщиной. Мне нужно было узнать, что я могу это сделать, особенно тем летом». Последние слова он произнес еле слышным шепотом. Его спина, обращенная к ней, как будто обратилась в камень. Кулаки были стиснуты, шейные мышцы напряглись, как струны. Что-то в его тоне, неподвижности и напряженности сильно испугало Ребекку. Она заставила его сломаться. Во рту у нее пересохло, пульс зачастил. Она боялась продолжения, но должна была узнать правду. Ребекка подождала еще немного. Снаружи усилился ветер, бросавший пригоршни снега в оконное стекло. «Почему, Эш?» — тихо спросила она. «Почему именно тем летом?» «Потому что тогда я попытался переспать с тобой». Она сглотнула. «Я хотела немного подождать». Эш круто развернулся. Его лицо было страдальческой маской. «Когда ты отказала мне, я испугался. Я боялся, что со мной что-то не так». Он открыл рот, потом закрыл его. Попробовал снова. Я был только с мужчиной. Потрясение. Ребекка ошеломленно смотрела на него. «Я был только со своим отцом». Ребекка кивнула, как будто поняла, но ее разум отказывался что-либо понимать. «Он насиловал меня с малых лет, Ребекка. Еще до того, как я узнал, что это плохо. Он сделал это нормальной вещью, а когда я вырос и узнал, что это неправильно, он воспользовался этим как оружием. Так он стал управлять мной». «Домики в летнем лагере», — прошептала она. Ее глаза горели. Эш кивнул. Теперь он стоял перед нею, раздетый до нога. Этот большой мужчина. Человек, которого она всегда любила и старалась не показывать этого. «Когда он был зол, то насиловал меня там, в старых летних домиках. Принуждал меня, умасливал меня, бил. А потом преподносил мне особые подарки. Новую лошадь, мое первое ружье, щенка. Он залезал мне в голову». «Эш...» Она потянулась к нему, но он отступил назад. «Самое плохое, что у меня началась эрекция от его прикосновения». Он помотал головой. «Бекка, ты была нужна мне. В то лето ты была нужна мне всем сердцем, душой и телом. Я постоянно боялся, что ты узнаешь, что тебе станет тошно, и ты всем расскажешь обо мне. Я боялся, что ты не будешь видеть во мне настоящего мужчину, и когда ты...» «Ладно, ладно». Ребекка потянулась, взяла его за руки и привлекла к себе. Потом она закинула руки ему на плечи, прильнула щекой к его груди и просто обняла его. Крепко, очень крепко. Ей хотелось сказать: «Шш, не думай об этом и больше ничего не говори». Но она знала, что должна слушать. Она была обязана узнать все об этих ужасных, жутких вещах. Она отвела Эша к кровати и села рядом, держа его за руку. Он был таким мужественным, таким крепким и полным жизни. Все ее представления об этом мужчине, которого она знала еще мальчиком и подростком, все, что она думала об Эше Хогине, которого любила, оказалось ошибочным. Совсем не таким, как ей казалось. Теперь его привычки и особенности вдруг встали на место, словно при обратном воспроизведении видеосъемки бьющегося зеркала. Миллионы осколков встали на место и превратились в зеркало, где она видела саму себя и все сделанные или сказанные ею вещи, которые ранили Эша, потому что она на самом деле не знала его. Она не понимала, каким он был. Это объясняло его угрюмость в мальчишеском и подростковом возрасте. Это объясняло его потребность иногда уходить в лес и оставаться там целыми днями. И, конечно, это объясняло, почему он не хотел показывать ей руины заброшенного летнего лагеря, почему он так любил ее родителей и бегущего ветра, почему он хранил у себя дома фотографии ее отца, почему он спас точно такую же собаку, какая была у ее матери. Эш Хоген был мальчиком, искавшим настоящую семью. Это придавало иной смысл его рассказу о том, как он попытался сбежать из дома, когда бегущий ветер нашел его в лесу. Ребекка подумала об Олафе Хогене, мрачном великане, похожем на медведя-гризли. Один взмах его могучей руки... Она содрогнулась при мысли об этом и ее замутило. «Он бил тебя?» Эш кивнул. «Да, иногда он поколачивал меня. Но он знал, как причинять боль, не оставляя внешних следов, незакрытых одеждой, которые могли бы вызвать вопросы. В основном он предпочитал пользоваться психологическими инструментами. Заключение в четырех стенах, наказание голодом, угроза убить мое любимое животное и тому подобные вещи». Она вспомнила слова Эша в тот день, когда он едва не застрелил ее в осиновой роще. «Если ты пристрелишь моего пса, то я убью тебя». Она посмотрела ему в глаза и кончиками пальцев осторожно прикоснулась к шраму. «Это сделал он?» Эш кивнул. Ребекка облизнула губы. Ее мысли разбегались во все стороны. «Ты хочешь рассказать об этом, Эш? Подробности того, что он делал?» Он покачал головой и откашлялся. «Не сейчас. И только не подробности. Возможно, никогда». Ребекка кивнула и сжала его руку. Отчасти Ребекка действительно хотела знать подробности, чтобы понимать, что ему пришлось пережить. Другая часть ее существа была не уверена, что она сможет вынести описание актов инцеста и насилия. Теперь она представляла, как ее враждебная реакция на его неуклюжие попытки сексуального заигрывания могла разбить его хрупкое ощущение мужественности и собственного достоинства. Теперь она понимала, почему он трахнулся с Уитни в амбаре. При воспоминании о резких словах, которые она бросала ему в лицо, у нее навернулись слезы на глаза. Лишь теперь она начала понимать, какое отчаяние он должен был испытывать, когда поверил, что Уитни забеременела от него, и что для него означала утрата денег, отложенных на колледж, его способа ускользнуть от внимания отца. «Мне так жаль, Эш», — прошептала Ребекка. «Мне жаль, что я не знала. Что я смотрела, но не видела. Что не смогла хоть как-то помочь тебе. Мне чудовищно жаль, что тебе пришлось вытерпеть. Я хотела бы знать это раньше. Хотела бы, чтобы мы с тобой могли вернуться назад во времени». Она помедлила, когда ей в голову пришла новая мысль, и спросила: «А твоя мать знала?» Эш судорожно вздохнул. «Думаю, да. Трудно было не заметить». «И она никогда не заступалась за тебя?» Он тихо фыркнул. «Нет. Даже когда я был маленьким, и она видела, как отец уводил меня туда под предлогом каких-нибудь работ на ферме. Она знала. Чёрт её побери, она знала!» «А бегущий ветер?» Он догадывался. «Думаю, это он наделил меня мужеством давать сдачи, похоронить прошлое глубоко внутри и двигаться вперед, не сломаться окончательно. Он научил меня охотиться и читать следы. Он... Я любил его». «Приемный отец?» «Скорее, наставник. Он научил меня быть мужчиной». «Поэтому он попросил тебя оберегать Рики?» Эш кивнул. «И поэтому я не мог отказаться. Поэтому я дал клятву». Они сидели в молчании, держась за руки, пока снег кружился снаружи и скапливался в углах окон. Эш был похож на дикого жеребца, недавно объезженного и вдруг присмиревшего в своем стойле. А сердце Ребекки разрывалось от глубокой и горестно-сладкой нежности к нему. От сострадания и раскаяния. И от боли за него. Она ощущала, как барьеры, которые она построила вокруг своих чувств к Эшу, рассыпаются в прах. Осталась только любовь. Чистая и незамутненная. «Я не рассказывал об этом ни единой душе», — тихо сказал Эш. «Даже и не собирался. Я не мог. Я... Я запер это в подвале своей жизни, как будто этого никогда не было. Но потом, когда они стали обыскивать это место с собаками, он замолчал. А тот день, когда ты якобы упал с лошади? Я высадил Уитни и пришел в ярость, когда увидел там Тревора и понял, что они решили улизнуть вместе с моими сбережениями. Потом я вернулся домой, где отец уже ждал меня, расхаживая во дворе. Он побывал в городском банке, где болтливая кассирша мимоходом упомянула о том, что видела меня за день-другой до этого, когда я забирал все свои деньги наличными. Он хотел знать, почему и что я сделал с этими деньгами. Он потер свое колено. Ребекка смотрела на мелкие шрамы, испещрявшие костяшки его пальцев, и мысленно возвращалась в прошлое. Я сказал отцу, что это мои деньги, отложенные на учебу в колледже, а поскольку он все равно не хотел, чтобы я уезжал, то должен радоваться моим расходам. Он ударил меня наотмашь и заехал по глазу. Тогда наступил переломный момент. Эш снова откашлялся. В тот момент я достиг предела. Это была последняя капля. Думаю, бегущий ветер некоторым образом подготовил меня к такому событию. Я пригнул голову пониже и бросился на него. Мы дрались на кулаках, в грязи, повсюду была кровь. Я схватил лопату и, когда он свалился на землю, занес ее высоко над головой. Клянусь, я собирался убить его. Убить весь ужас, который он сотворил. Убить темноту, которую я носил в себе, но... Я замешкался. Он схватил меня за ногу, повалил, вырвал у меня лопату и замахнулся. Острый край врезался мне в лицо. Он провел языком по зубам. Я схватил толстую палку и ударил его по бедру, а когда он опустился на колено, изо всех сил врезал по спине. Сотрясение от удара прошло вверх по рукам и отдалось в черепе. Потом я оставила его валяться в крови и грязи. Точно не помню, что было дальше. Должно быть, я шел и шел, не останавливаясь. Лишь бы подальше оттуда. И тогда ты нашла меня. Что случилось с твоим отцом? Он ушел. Дотащился до дома, собрал какое-то барахло и ушел в лес. Его не было 3 недели. Он не сообщил матери о своем уходе. Она в то время была в городе, ходила по магазинам. Когда она вернулась домой, его уже не было. Я думал, что он умер, и моя мать думала так же. Она не сообщила о его пропаже? Эш покачал головой. Она видела мое лицо. Она знала, что мы подрались. Думаю, она подозревала, что я убил его. А если он жив и где-то прячется, то наше обращение в полицию не принесет ему ничего, кроме неприятностей, потому что тогда власти узнают, что мой отец издевался надо мной, даже если они не узнают самого худшего. Тогда его спокойная жизнь закончится. Он сделал глубокий вдох и шумом выпустил воздух. Поэтому моя мать еще глубже погрузилась в режим самосохранения и держала язык за зубами. Через 3 недели отец вернулся из леса, сильно хромая, но ничего не сказал, а просто приступил к своим делам на ранчо. Он выздоровел в лесу? Вроде того. Там была охотничья заимка, куда он иногда ходил. После этого он всегда сильно хромал, имел проблемы со спиной и с легкими. Я помню, как он хромал, когда я заканчивала школу. Задумчиво сказала Ребекка. «Ты тогда сказал нам, что трактор переехал ему ногу». «Да, так говорила наша милая семейка. Такое постыдное лицо мы представили городу. И если другие люди с годами могли что-то заподозрить, то они абсолютно не собирались помогать мне. С того дня отец больше никогда не разговаривал со мной. Любое общение происходило через маму. А через 3 года он умер. Возможно, я все-таки убил его». Ребекка смотрела на Эша, и воспоминание о том, как он брел по дороге в грозу, было таким ярким, как будто это случилось вчера. Вид его лица, когда он повернулся к ней под дождем, кровавый разрез, тянувшийся от глаза до рта, кровь на его рубашке, ободранные и окровавленные костяшки пальцев. Сейчас она видела все это в другом контексте. «А скорая помощь?» тихо спросила Ребекка. «Я просто не мог, Бекка. Я не мог допустить, чтобы хоть кто-то узнал о случившемся. Кроме того, я думал, что убил своего отца и что они найдут его тело в лесу. Я думал, что если врачи увидят меня, то они позвонят в полицию, и тогда все будет кончено. Там уже был один врач, который очень интересовался моими травмами, когда мать приводила меня в пункт скорой помощи в более юном возрасте. Думаю, он догадывался, в чем дело. В тот день он бы подтвердил свою догадку. Наступила долгая пауза. И еще. Ты была нужна мне. Господи, как ты была нужна мне в тот день. Теперь Ребекка понимала, почему. Ее сердце едва не остановилось под грузом этого нового знания. «Поэтому ты убежала из дома, когда тебе было 11», — Эш кивнул. «Бегущий ветер иногда говорил со мной о церемонии поиска духа, о том, что молодой воин должен подготовить свой разум, чтобы одному уйти в лес, убить медведя и вернуться героем». Он криво улыбнулся. «Не думаю, что он намекал мне на возможность убить отца. Скорее, он имел в виду, что я должен убить демона, обитавшего внутри меня». Ребекка еще раз посмотрела на его шрам и решила, что знает, почему он так и не обратился к пластическому хирургу. Это был боевой шрам воина, который убил своего медведя. И она своими руками поспособствовала форме этого шрама, когда наспех зашила его. Куда он мог направиться от этого места? Мог ли Эш снова когда-нибудь обрести душевную целостность? Не поэтому ли он держался отстраненно в своем браке с Шоной, что способствовало их разрыву? Его слова, сказанные в тот вечер, когда они находились в его доме, всплыли в памяти Ребекки. «Меня часто не было дома. В смысле, я часто уезжал в глушь и занимался своей работой. Знаю, иногда со мной бывает трудно поладить. А она нуждалась в большем». «Ты никому не скажешь, Бекка». Он пристально посмотрел на нее. «Ты не скажешь Грейс Паркер, другим полицейским, никому. Мне нужно, чтобы ты сохранила это при себе. Ради меня». Она кивнула, чувствуя, как ее глаза наполняются слезами. «Это было падение с лошади», — прошептала она. «Вот и все, что им нужно знать. Но, Эш, мое молчание будет похоже на молчание твоей матери. Я...» «Нет, не будет», — твердо сказал он. «Просто мне нужно твое доверие. Мне нужно, чтобы ты верила в меня». Она сглотнула и закусила губу, когда по ее щекам потекли слезы. «Я верю. Я верю». Она тесно переплела его пальцы со своими. «Это будет оставаться между нами до тех пор, пока ты не захочешь поделиться. Если вообще захочешь». Она заглянула ему в глаза. «Ты ведь знаешь, что есть люди, с которыми можно говорить о таких вещах? Групповая терапия. Другие тоже переживали это. Они могут помочь». «Пока нет. Не сейчас». Она смахнула слезы со щеки. «Что тебе нужно от меня? Чего ты теперь хочешь от меня?» «Чтобы ты обняла меня. Ты можешь просто обнять меня». Ребекка кивнула, не в силах говорить от прилива эмоций, перехвативших горло. Слезы снова заструились по ее лицу. Она обвела его руками и увлекла за собой. Они лежали на кровати, и он положил голову ей на грудь. Ребекка гладила его волосы, и весь мир как будто изменился. Она обнимала любимого человека, и между ними больше не осталось никаких преград. Это был предельно насыщенный, хрупкий, в чем-то устрашающий момент. Но в нем заключался и манящий огонек надежды. В некотором смысле Ребекке казалось, что она наконец-то вернулась домой, что все совершило оборот к самому началу, и они получили второй шанс. «Я люблю тебя, Эш, ты знаешь», — прошептала она ему в макушку, вдыхая запах его волос. «Думаю, я всегда тебя любила». Она совершенно не представляла, чем это обернется. Когда они занимались любовью, это было медленно, прекрасно и сладостно-горько. Они исправляли то, что было сломано долгие годы. Они заново познавали друг друга, изучали новое и давно знакомое. Потом началась горячка, дикая и необузданная, яростное спаривание. Потом снова наступило время нежных ласк, и они уснули в объятиях друг друга где-то перед рассветом.